Глава 46. Повествующая о том, как Ли-Ин, взмывающий в небо орел, дважды посылал письма с напоминаниями о братском союзе и как Сунцзян организовал нападение на поместье Джудзяджуан. Мы остановились на том, как Ян Сюн, помогая своему приятелю подняться, представил его Шисю. «Это уважаемый брат Дусин, родом из Джуншаньфу. За грозный вид его прозвали «Лицо дьявола». В прошлом году он приезжал по торговым делам в Дичжоу и в припадке гнева убил своего компаньона. За это его отдали под суд и посадили в тюрьму. Но я узнал, что он мастер по борьбе и фехтованию и немедля принял меры, чтобы освободить его. И вот нежданно-негаданно встречаю его здесь». «А по каким делам вы прибыли сюда, мой благодетель?» — осведомился в свою очередь Дусин. «Я убил в Дичжоу человека», — тихо сказал Ян Сюн, наклонившись к уху Дусина. «И вот теперь мы идем в Ляншаньбо, чтобы вступить там в стан вольных людей. Прошлой ночью мы остановились на постоялом дворе Джудзянянь, но шедший с нами Шицянь выкрал петуха, который по утрам будил их. Петуха мы съели, и у нас завязалась ссора с работником постоялого двора. Ну и случилось так, что мы сожгли дотла все это место. В ту же ночь мы бежали и никак не думали, что за нами вышлют погоню. Однако нам пришлось отбиваться и прикончить нескольких человек. Но тут из травы на нас устроили охоту с крюками и утащили Шицяня. А мы вдвоем бежали прямо сюда и только хотели расспросить о дороге, как неожиданно встретили тебя, дорогой брат». «Не беспокойтесь, мой благодетель», — промолвил на это Дусин. «Я скажу им, чтобы они освободили и вернули вам Шицяня». «Уважаемый брат, посиди немного с нами и выпей чашечку вина», — предложил тут Ян Сюн. Когда они выпили, Дусин сказал: «Благодаря вашей великой милости, мой благодетель, я смог выбраться из Дичжоу и поселиться здесь. Один богач взял меня к себе в имение управляющим. И вот теперь я веду его дела, и он во всем мне доверяет. Как видите, я не поехал на родину и даже не думаю о возвращении». «А кто же этот богач?» — поинтересовался Ян Сюн. «Недалеко от перевала Одинокого дракона», — начал свой рассказ Дусин, «есть еще три перевала, и на каждом из них раскинулось селение. Среднее поместье принадлежит семье Джу, к западу от него поместье семьи Ху и к востоку — семьи Ли. В деревнях, расположенных около этих поместий, можно набрать конницу. Самое воинственное поместье Джудзяджуан, имя его хозяина Джу Чаофын. У него есть три сына, которых так и называют храбрецы из семейства Джу. Старшего зовут Джу Дракон, второго Джу Тигр и младшего Джу Тигренок. Учителем при них состоит Луань Тинь Юй по прозвищу Железная Палица. Этот человек так храбр, что против него не устоять и 10 тысячам смельчаков. А еще в деревне проживают 1002 отчаянных поселян. Западное поместье Худзяджуан принадлежит почтенному Ху. Сын его Ху Чен по прозвищу Летающий Тигр также бесстрашный и отважный человек. Но самая смелая из всех — его дочь Хусаньян по прозвищу Зеленая в один джан длиной. Она искусно владеет двумя обоюдоострыми секирами, которые сверкают в ее руках, как огонь. На лошади эта воительница неподражаема, она наводит на всех страх и ужас. Ну, а восточное поместье принадлежит моему хозяину, Ли-Ину. Он ловко владеет пикой из литого железа с остальным наконечником и не расстается с 5 летающими ножами, которые носит за спиной и поражает врага даже на расстоянии 100 шагов. Ли-Ин на редкость отважный. Вот эти три селения заключили между собой братский союз, решили жить в дружбе и согласии, а в случае какого-либо бедствия стоять друг за друга. Опасаясь набега молодцев из Ляншаньбо, которые могут прийти за продуктами, трое союзников заранее подготовились к тому, чтобы дать им отпор. Я отведу вас в поместье к моему хозяину и попрошу его помочь освободить Шицяня». «А твой хозяин Ли-Ин не тот, кого вольные люди прозвали «взмывающий в небо орел»?» — спросил Ян Сюн. «Он самый и есть», — подтвердил Дусин. «Мне тоже приходилось слышать от вольного люда, что на перевале Одинокого дракона проживает Ли-Ин по прозванию «взмывающий в небо орел», — промолвил Шисю. «Так вот он где живет. Говорят, он замечательный человек. Надо непременно у него побывать». Тут Ян Сюн подозвал слугу и стал расплачиваться за вино и еду. Но Дусин воспрепятствовал этому и расплатился сам. После этого они втроем вышли из кабачка и Дусин повел Ян Сюна и Ши Сю в поместье Ли Цзяджуан. Когда они пришли туда, Ян Сюн увидел, что это действительно обширная усадьба, окруженная широким рвом и отгороженная побеленной стеной. Вокруг росло несколько сот огромных вязов, толщиной более чем в два обхвата. К воротам поместья через ров был переброшен подъемный мост. Войдя в поместье, путники направились прямо в приемный зал, где по обеим сторонам было расставлено около 20 стоек для оружия. Пики и копья блестели. «Прошу вас, уважаемые братья, немного обождать», — сказал Дусин. «Я доложу хозяину и попрошу его выйти познакомиться с вами». Дусин ушел и, немного погодя, возвратился в зал, а вслед за ним из внутренних комнат вышел Ли Ин. Дусин представил ему Ян Сюна и Ши Сю, и те почтительно поклонились хозяину поместья. Поспешив ответить на их поклоны, Ли Ин пригласил гостей занять почетные места. Наконец, после долгих церемоний, Ян Сюн и Ши Сю уселись. Затем Ли Ин приказал подать вина. Выпив, Ян Сюн и Ши Сю обратились к Ли Ину с просьбой помочь им спасти Ши Цяня. Сопровождая свои слова поклонами, они просили дать им в Джудзя-Джуан письмо. Приказав позвать домашнего учителя, Ли Ин продиктовал ему письмо и поставил свою печать. Затем хозяин велел помощнику управляющего оседлать быстроногого коня и отвезти письмо в поместье Джу, а оттуда доставить Ши Цяня. Посланец вскочил на коня и умчался. Низко кланяясь, Ян Сюн и Ши Сю благодарили хозяина поместья. «Вы можете быть спокойны, уважаемые удальцы», — сказал на это Ли Ин. «Когда там получат мое письмо, пленника сразу же отпустят». Ян Сюн и Ши Сю снова поклонились Ли Ину. «Дорогие гости, прошу вас пройти во внутренние комнаты», — предложил хозяин. «Выпьем вина, побеседуем». Гости последовали за хозяином во внутренние покои, где был накрыт стол. После закуски и чаепития Ли Ин завел разговор о способах применения пики. Правильные, точные, ясные ответы Ян Сюна и Ши Сю доставили хозяину большое удовольствие. К полудню возвратился помощник управляющего. Приняв его во внутреннем помещении, Ли Ин спросил: «А где человек, за которым ты ездил?» «Письмо я передал лично господину Джу Чаофэну», — отвечал посланец. «И он как будто соглашался освободить пленника, но тут вышли три брата-героя Джу и стали сердито возражать. Так что я не привез вам ни ответа, ни этого человека. Они решили передать его городским властям». Услышав это, Ли Ин сильно встревожился и сказал: «Ведь между нашими тремя селениями заключен братский союз. И если они получили мое письмо, то должны были выполнить просьбу. Почему же они этого не сделали? Не иначе, как ты сболтнул там то, чего не следовало, и потому все так и получилось. Господин Дусин, придется вам самому съездить и лично поговорить с господином Джу Чаофэном». «Да я не против того, чтобы поехать», — отвечал Дусин. «Но я хотел бы попросить вас, господин Ли Ин, написать письмо своей рукой. Только тогда они, пожалуй, согласятся освободить пленника». «Это верно», — согласился Ли Ин. И, взяв лист бумаги, сам написал записку. Поставив на конверте свою личную печать, он передал письмо Дусину. А тот, спрятав письмо, пошел в конюшню, вывел скакуна, оседлал его и захватил с собой плетку. Выехав из усадьбы, он хлестнул коня и помчался к поместью Джудзя-Джуан. «Не беспокойтесь, уважаемые гости», — говорил между тем Ли Ин. «Теперь-то они непременно освободят вашего человека». Выразив хозяину глубокую признательность, Ян Сюн и Ши Сю продолжали сидеть во внутренних покоях, попивая вино и ожидая возвращения посланца. Однако близился вечер, а Дусина все не было. Теперь уже в сердце Ли Ина закралась тревога, и он послал навстречу гонца. Но тут работники доложили, что Дусин вернулся. «А кто с ним приехал?» — спросил хозяин. «Никто. Он прискакал один», — отвечал работник. «Странные вещи творятся», — покачал головой Ли Ин. «Никогда раньше они не вели себя так вызывающе. Что же случилось сегодня?» Он вышел встретить Дусина. За ним последовали Ян Сюн и Ши Сю. Соскочив с коня, Дусин вошел в ворота поместья. Он был до того взбешен, что весь побагровел и даже как-то ощетинился. От гнева он не мог вымолвить ни слова. Наконец Ли Ин обратился к нему. «Ну что ж, говорите, что там случилось? Как вы съездили?» Овладев собой, Дусин произнес: «Когда я подъехал уже к третьим воротам, то увидел там всех трех братьев — Джу-дракона, Джу-тигра и Джу-тигренка. Приветствуя их, как полагается, тремя поклонами, я услышал голос Джу Тигренка. «Зачем опять приехал?» — грубо закричал он. «У меня есть к вам письмо от моего хозяина», — почтительно ответил я. Но тут Джу Тигренок даже в лице изменился и, ругаясь, заорал. «Да чего же тупой человек ваш хозяин? Ведь сегодня утром он уже присылал какого-то шалопая с письмом, требуя, чтобы мы выдали ему Шицяня, разбойника из шайки Ляншаньбо. А мы решили отправить его городским властям. Зачем же еще ты теперь явился?» «Шитянь вовсе не из разбойного стана», — возразил я. «Он просто путник из Дичжоу и шел в гости к моему хозяину. Он случайно сжег ваш постоялый двор, и наш хозяин заново отстроит его. Умоляю вас, будьте великодушны и отпустите Шитяня. Сделайте нам такое одолжение». «Ни за что!» — закричали тут в один голос все три брата. «Уважаемые господа», — снова начал я, — «вы прежде прочтите письмо, которое мой господин собственноручно написал вам». Тут Джу Тигренок взял у меня письмо и, не читая, разорвал на мелкие клочки, да еще приказал работникам выгнать меня из поместья рогатинами. При этом Джу Тигренок и Джу Тигр кричали: «Смотри, больше не выводи нас из терпения, а то мыть тебя». Я не могу даже передать всего, что говорили эти скоты, забывшие всякое приличие. «Мы еще поймаем самого вашего Ли и тоже отправим властям, как разбойника из Ляншаньбо». Тут они так разошлись, что приказали дворовым схватить меня, но я успел ускакать. Правда, по дороге я чуть не умер от злости. Ведь вот какие мерзавцы! Зря столько лет мы были с ними в братском союзе. Никакого чувства долга и справедливости у них уже не осталось». Ли Ин выслушал это, и неукротимое пламя мести вспыхнуло в его груди. Не в силах подавить гнев, он закричал: «Подать моего коня!» «Успокойтесь, не горячитесь так, господин Лиин», — стали уговаривать его Ян Сюн и Ши Сю. «Не стоит нарушать доброго порядка и спокойствия духа из-за нас, маленьких людей». Но Лиин не стал их слушать и, войдя в дом, надел золоченую кольчугу и латы с изображением звериных морд, а поверх этого красный боевой халат. За спиной у Лиина был колчан с пятью летающими кинжалами, в руках пика с остальным наконечником, на голове шлем в виде крыльев феникса. В таком одеянии он зашагал к воротам поместья, где отобрал 300 смелых и отважных поселян. Дусин также надел латы и с копьем в руках сел на коня. Лиин двинулся вперед, его сопровождало более 20 конников. Приведя себя в порядок и взяв мечи, Ян Сюн и Ши Сю также пошли вслед за конем Лиина. В то время, когда солнце стало спускаться за горы, отряд прибыл к перевалу Одинокого Дракона и построился в боевой порядок. Здесь следует сказать, что поместье Джудзя-Джуан занимало господствующее положение на этом перевале и было окружено широким рвом. Кроме того, оно было обнесено трехъярусной стеной из дикого камня высотой примерно в 2 джана. К передним и задним воротам вели подъемные мосты. В стене были бойницы, где хранилось оружие, копья, мечи и прочее. А в башнях находились гонги и барабаны. Осадив коня у ворот поместья, Лиин закричал: «Эй вы, сыновья Джу, как вы осмелились неуважительно говорить обо мне?» Тут ворота распахнулись, и вылетело примерно 60 всадников. Впереди, на ярко-рыжем, как огонь, коне, скакал третий сын Джу Чаофына, Джу Тигренок. Указывая на него рукой, Лиин стал браниться и во все горло закричал: «Эй ты, молокосос! У тебя еще молоко на губах не обсохло, да с головы еще младенческий пушок не сошел! Твой отец заключил со мной братский союз, и мы поклялись во всем поступать согласно и дружно защищать наши деревни. Когда в вашем доме что-нибудь случалось и требовалась моя помощь, не было случая, чтобы я отказал вам. А сегодня я просил отпустить неповинного человека и дважды посылал к вам гонцов с письмами, а вы осмелились разорвать мое послание и унизить мое доброе имя. Какие же у вас были для этого основания?» «Хотя мой отец и заключил с тобой союз о братстве», — отвечал Джу Тигренок, «но клялись-то вы жить в дружбе и согласии для того, чтобы общими силами бороться против разбойников из Ляншаньбо и очистить от них горы. А ты сам связался с этими разбойниками и замышляешь мятеж». «Да с чего ты взял, что этот человек из горного стана?» — загремел в ответ Лиин. «Вы самого безобидного человека готовы выдать за разбойника. Какое же он совершил преступление?» «Разбойник Шитянь уже сам признался, кто он такой», — сказал на это Джу Тигренок. «И тебе не для чего молоть здесь всякий вздор. Все равно скрыть ничего не удастся. Если ты хочешь остаться цел, так убирайся скорее, а то мы и тебя припроводим в город как разбойника». Тут Лиин в гневе подхлестнул своего коня и с пикой наперевес ринулся на Джу-тигренка. А тот, в свою очередь, стегнул коня и бросился в бой. Так два удальца начали схватку на перевале одинокого дракона. То наступая, то отступая, взлетая вверх и спускаясь вниз, они съезжались раз 18. Однако у Джу-тигренка не хватило сил одолеть Лиина, и, повернув своего коня, он поскакал обратно. Но Лиин помчался за ним вслед. Тогда Джу-тигренок, прикрепив копье к седлу, левой рукой взял лук, а правой достал стрелу и наложил ее на тетиву. Повернувшись, он прицелился и спустил стрелу. Лиин быстро отклонился в сторону, но было поздно. Стрела попала ему в руку, и он, раненый, свалился с коня на землю. Тут Джу-тигренок повернул коня и снова бросился на своего противника. Но Ян-Сюн и Ши-Сю с громким кличем, подняв мечи, ринулись к Джу-тигренку, чтобы убить его. Не в силах противостоять им, Джу-тигренок повернул своего коня и поскакал обратно. Однако Ян-Сюн успел всадить свой меч в заднюю ногу коня. Конь взвился на дыбы и чуть было не сбросил с себя Джу-тигренка. Тогда сопровождавшие его всадники бросились вперед и стали стрелять из луков. На Ян-Сюне и Ши-Сю не было лад, поэтому они решили отступить и прекратили бой. Дусин помог Лиину взобраться на коня, и они ускакали. Ян-Сюн и Ши-Сю вместе с остальными поселянами также ушли. Пешие и конные из поместья Джудзя-Джуан гнались за ними 2-3 ли, но потом, когда стемнело, также повернули обратно. Лиин с помощью Дусина вернулся в свое поместье. Здесь собрались все и прошли во внутренние комнаты, где была вся семья. С Лиина сняли латы, вытащили стрелу и смазали рану мазью. В этот же вечер они держали совет, как действовать дальше. Ян-Сюн и Ши-Сю сказали Дусину: «Шитяня все равно пока не удастся освободить, а поскольку эти мерзавцы так бесцеремонно поступили с вашим господином и даже ранили его, мы сейчас же отправимся в Ляншаньбо и обратимся за помощью к Чао Гаю, Сун Цзяну и другим главарям. Они придут сюда, отомстят за оскорбление вашего господина и освободят Шитяня». С этими словами они поблагодарили Лиина за его гостеприимство. «Я пытался помочь вам, но ничего не мог сделать, так что прошу вас, уважаемые герои, не сердитесь на меня за это». Затем он приказал Дусину принести золото и серебра и одарить Ян-Сюна и Ши-Сю. Однако те никак не соглашались принять дар. «Вы, как добрые молодцы из вольного люда, не должны отказываться от моего подарка», — сказал Лиин. Лишь тогда они согласились взять серебро и золото и распростились с Лиином. Тут Дусин отправился проводить их и показал им дорогу. Затем он возвратился в Лицзя-Джуан, и говорить об этом мы больше не будем. Расскажем лучше о Ян-Сюне и Ши-Сю, которые пошли в Ляншаньбо. Вскоре они увидели кабачок с вывеской на длинном шесте. Зайдя в кабачок, они заказали вина и, попивая, стали расспрашивать о дороге. А надо сказать, что этот кабачок как раз и был одним из вновь построенных разведывательных пунктов. Содержателем его был Ши-Юн. Заметив, что вино заказали посетители не совсем обычные, он решил сам поговорить с ними. «А вы откуда, почтенные путники, прибыли, и для чего вам нужно знать дорогу в Ляншаньбо?» «Мы пришли из Дичжоу», — ответил Ян-Сюн. «А вы, случайно, не Ши-Сю будете, уважаемый господин?» Вдруг, словно припомнив что-то, спросил Ши-Юн. «Нет, я Ян-Сюн», — отвечал тот, — «а вот это Ши-Сю». «Но откуда вам, уважаемый брат, известно его имя?» «Я не знаю его в лицо», — поспешно проговорил Ши-Юн. «Но брат Дайцзун, который побывал в Дичжоу, много рассказывал о почтенном брате Ши-Сю, и мы очень рады вашему приходу к нам в лагерь». После того, как все трое совершили полагающуюся в таких случаях церемонию знакомства, Ян-Сюн и Ши-Сю подробно рассказали о том, что с ними произошло. Приказав подать вино, Ши-Юн раскрыл в павильоне, находившемся позади кабачка, окно и, натянув лук, пустил поющую стрелу. Сразу же из зарослей камыша показалась весельная лодочка с одним гребцом. Когда она пристала к берегу, Ши-Юн предложил гостям переправиться на отмель Утиный клюв. Вперед был послан гонец с извещением о прибытии Ян-Сюна и Ши-Сю. Вскоре они увидели Дайцзуна и Ян Линя, которые шли с горы к ним навстречу. После приветственной церемонии все отправились в лагерь. Дайцзун и Ян Линь вывели Ян Сюна и Ши Сю вперед, чтобы представить их Чао Гаю, Сун Цзяну и остальным вожакам. Затем Чао Гай стал подробно расспрашивать прибывших об их жизни. Ян Сюн и Ши Сю прежде всего попросили принять их в лагерь и рассказали, каким оружием они умеют владеть. Согласие было тут же дано. После этого Ян Сюн, не торопясь, стал рассказывать. «С нами шел еще один человек по имени Ши Цянь, который также хотел просить вас принять его в стан. Но он допустил оплошность, зарезал на постоялом дворе Джу Цзядянь петуха, который будил всех по утрам. Разгорелась ссора, и Ши Сю спалил весь постоялый двор. Ши Цяня схватили и задержали. Ли Ин дважды просил освободить его, но три сына из семьи Джу решительно отказались выполнить эту просьбу. Они поклялись переловить всех удальцов из лагеря Лян Шаньбо и всячески поносили и оскорбляли нас. Эти негодяи действительно держали себя самым неподобающим образом. Не расскажи Ян Сюн об этом, может быть, не произошло бы многочисленных событий, которые последовали за этим рассказом». Выслушав его, Чао Гай вскипел от гнева и закричал: «Ну-ка, молодцы, окажите мне услугу. Снимите головы этим двум мерзавцам и принесите мне». «Дорогой брат, не гневайтесь так», — поспешно промолвил Сун Цзян. «Эти доблестные люди прибыли сюда издалека для того, чтобы помочь нам. Как же можно казнить их?» «После того, как мы покончили с Ван Лунем», — сказал на это Чао Гай, — «для удалых молодцов Лян Шаньбо главное — верность и честность. Мы всегда относимся к народу справедливо и милостиво. Каждый из нас, выходя из лагеря и спускаясь с горы, помнит о своем долге. Все наши братья, и старые, и вновь прибывшие, ведут себя, как подобает, доблестным героям. А вот эти мерзавцы, прикрываясь честным именем удальцов из Лян Шаньбо, украли петуха и съели его, тем самым запятнав и опозорив нас. Поэтому мы сегодня же выставим их головы на месте сожженного постоялого двора для острастки другим негодяям. А потом я сам поведу отряд, чтобы стереть с лица земли поместье Джу. Не забывайте своего долга. За дело, ребята! Принесите мне две головы!» «Нет, так не годится», — остановил его Сун Цзян. «Дорогой брат, вы не совсем поняли то, что рассказали эти два уважаемых путника. Ши Цянь Блоха на барабане действительно виновен. Но при чем тут они? Это Ши Цянь опозорил честь нашего лагеря. Но вы сдержите пока свой гнев. Я от многих уже слышал, что семья Джу замышляет против нас поход. В нашем лагере много людей и коней, но недостает денег и продовольствия. Сейчас для нас самый подходящий момент напасть на поместье семьи Джу. Если нам удастся их одолеть, мы будем обеспечены продовольствием по крайней мере лет на 5. И никто не скажет, что мы напали на них без всякой причины, лишь для того, чтобы нанести им ущерб. Это они оскорбили нас своим бесцеремонным поведением. Конечно, вам, почтенный брат, как предводителю лагеря, неудобно самому ввязываться в такое дело. А я, хотя и не обладаю большими талантами, но все же решился бы выступить во главе отряда. Прошу мудрых братьев отправиться со мной и помочь мне. Клянусь, я не вернусь обратно в лагерь до тех пор, пока не сотру с лица земли поместье Джу. И сделаю я это для того, чтобы, во-первых, укрепить боевой дух нашего лагеря, во-вторых, смыть позор, которому эти мерзавцы подвергли нас. В-третьих, обеспечить продовольствием лагерь. И, наконец, в-четвертых, я хочу просить Ли Ина присоединиться к нашему стану». «Уважаемый брат Сун Цзян говорит совершенно правильно», — поддержал военный советник Уюн. «Прежде всего, нам не пристало уничтожать тех, кто сам пришел в стан вольных людей. Ведь это наши помощники, и так расправляться с ними значило бы отрезать себе руки и ноги». «Я готов согласиться на то, чтобы казнили меня. Лишь не отводите от нас достойных людей», — сказал тут Дайцзун. Остальные вожаки также старались отговорить Чао Гая от его решения. В конце концов, он согласился отменить свое распоряжение и простил Ян Сюна и Ши Сю, которые признали свою вину и поблагодарили за прощение. «Дорогие братья, вы не обижайтесь», — успокаивал их Сун Цзян. «Такой уж у нас здесь порядок, и мы не можем действовать иначе. Если бы я сам совершил какой-нибудь проступок, меня бы привлекли к ответу, и я даже не мог бы просить о снисхождении. Совсем недавно мы назначили Пэй Сюаня, бывшего судью, начальником военного ведомства, и уже выработали положение о награждении и наказании. Прошу вас, уважаемые братья, не гневаться на нас». Затем Ян Сюн и Ши Сю совершили установленную церемонию поклонов и принесли свои извинения, после чего Чао Гай предложил им занять места ниже Ян Линя. Пока все разбойники, проходя через зал, поздравляли новых начальников, шла подготовка к пиршеству, резали коров и лошадей. Ян Сюну и Ши Сю отвели два помещения и дали им для обслуживания по 10 разбойников. В тот день после пиршества все разошлись по своим делам, а на следующий день снова собрались за праздничным столом. Тут Сун Цзян заговорил с Пэй Сюанем, справедливым судьей, о том, чтобы тот выделил ему отряд для похода на поместье Джудзяджуан, и обратился с просьбой к остальным вожакам отправиться вместе с ним и помочь разгромить обидчиков. На этом совете было решено, что Чао Гай, как предводитель лагеря, останется на месте, и с ним Уюн, Лю Тан, три брата Юань, Люй Фан и Гошен. Останутся также все те, кто несет охрану берегов, проходов крепости и кабачков. Один из новых вожаков, корабельный мастер Мэн Кан, был назначен надзирателем по строительству боевых кораблей вместо старого мастера Ма Линя. Кроме того, был издан приказ, в котором значилось, кто из начальников пойдет во главе двух отрядов. Первый отряд численностью в 3000 пеших бойцов и 300 всадников вели Сун Цзян, Хуа Юн, Ли Цзюнь, Мухун, Ли Куй, Ян Сюн, Ши Сю, Хуан Синь, Оу Пен и Ян Линь. В полной боевой готовности отряд этот выступил из лагеря в поход. А за ними второй отряд, также 3000 пеших и 300 всадников. Во главе отряда шли Лин Чун, Цинь Мин, Дай Цзун, Джан Хэн, Джан Шунь, Малинь, Дэн Фэй, коротконогий тигр Ван и Байшен. А для охраны переправ в Цзиньшатане и у мыса Утиный Клюв были назначены Сунь Вань и Джен Тянь Шоу. Они должны были дожидаться там прибытия фуража и продовольствия. Проводив отряды в поход, Чао Гай возвратился в лагерь. А теперь расскажем о том, как Сун Цзян и остальные начальники спешили со своим войском к поместью Джудзяджуан. В дороге ничего особенного не произошло, и вскоре они добрались до перевала Одинокого Дракона. Отсюда до поместья Джудзяджуан оставалось немногим больше ли. Передовой отряд расположился лагерем, в центре которого была палатка Сун Цзяна. На совете с Хуаюном Сун Цзян сказал: «Я слышал, что в поместье Джудзяджуан ведут запутанные тропинки, поэтому идти туда сразу всем отрядом нельзя. Раньше надо выслать на разведку двух человек, пусть найдут наиболее удобную дорогу, и по ней мы двинем весь отряд». «Уважаемый брат», — послышался голос Ли Куя, «я уже давно бездельничаю и за это время никого не убил. Разрешите мне пойти на разведку». «Дорогой друг, сейчас вам идти нельзя», — отвечал Сун Цзян. «Вот если бы нужно было прорвать ряды противника, тут вы пошли бы первым. Разведка — дело очень тонкое, и мы не можем послать вас». «Да стоит ли, почтенный брат, беспокоиться за какого-то чертова поместья?» — смеясь, воскликнул Ли Куй. «Дайте мне 2-3 сотни удальцов, и мы перебьем там всех до единого. Для чего это нужно, посылать кого-то в разведку?» «А вот что, друг, перестань болтать глупости», — рассердился Сун Цзян. «Иди-ка отсюда и не показывайся мне на глаза, пока я не позову тебя». Ли Куй ушел, недовольно бормоча: «Поднимают шумиху, и все из-за того, что надо убить нескольких мух». А Сун Цзян подозвал Ши Сю и сказал: «Дорогой брат, вы уже бывали в этих местах и сможете найти дорогу. Отправляйтесь вместе с Ян Линем». «Уважаемый брат», — отвечал Ши Сю, «вы привели сюда большой отряд, и там в поместье, конечно, подготовились к обороне. Лучше бы нам пойти переодетыми». «Я могу нарядиться монахом-заклинателем духов», — предложил Ян Линь, «и в одежде спрячу кинжал. С барабаном в руках я буду потихоньку продвигаться вперед. А ты, брат Ши Сю, держись около меня». «Когда я жил в Дичжоу», — сказал Ши Сю, «я торговал там хворостом. Вот и сейчас я наберу вязанку и пойду продавать на топливо. Оружие, конечно, тоже будет при мне, а в крайнем случае я могу и коромысло пустить в ход». «Ну вот и хорошо», — согласился Ян Линь. «Значит, мы с тобой договорились и во время пятой стражи отправимся в разведку». В назначенное время Ши Сю взял коромысло с вязанкой хвороста и пошел по тропинке вперед. Пройдя примерно 20 ли, он увидел множество тропинок, которые переплетались, скрещивались и пересекали друг друга. К тому же кругом был густой лес, и невозможно было разобраться, в каком направлении следует идти. Остановившись, Ши Сю опустил свою ношу на землю